5. Мой любимый аттракцион в парке Гардаленд — космическая вертикаль. Это 40-метровая башня, с вершины которой ты обрушиваешься вниз со сверхзвуковой скоростью, притормаживая только перед самой землей. За один раз могут ехать только 4 человека, то есть мы. Мы стоим в очереди рядом с австрийскими подростками, которые приехали на озеро на каникулы. На входе я умудряюсь схватиться с сотрудником, который утверждает, что Ева слишком маленькая и по нормам безопасности не может пойти вместе с нами. Мы оставляем ее с Петрушкой, дракончиком, что является символом парка, внутри которого скрывается парень с ярко выраженным калабрийским акцентом. Мы залезаем на сиденье, а четвертой оказывается до смерти перепуганная школьница из Бергамо, которая по неведомым причинам оказалась на вертикальной космической горке. Пока мы поднимаемся вверх, она рыдает, ахает и охает, а мы радостно смеемся. Выше, выше и выше. Я смотрю не вниз, а вверх. Небо все ближе и ближе. Кто знает, почему рай и потусторонняя жизнь ассоциируются с небом. Мне кажется, в качестве загробного мира лучше подходит море. Внезапно мы несемся вниз. Сердце застревает где-то в горле, а по всему позвоночнику чувствуется электрический разряд. 4 секунды длиною в жизнь. Мы уже на земле и хохочем, как сумасшедшие, что, в принципе, свойственно посетителям аттракционов. Я киваю дракону, который играет с Евой, и мы сразу же встаем в очередь на второй круг. Пока мы поднимаемся, на этот раз с молчаливым японцем, я непрерывно кашляю. Наверное, было бы не лишним поставить табличку у входа: кроме детей ростом ниже 1,20 м, сердечников и смертельно больных. Живот у меня разболелся до невозможности, а на грудь как будто что-то давит, точно соскочившая штанга. Меня тошнит, а сердце бьется, как метроном, слетевший с катушек. Падение приходит освобождением. Я выхожу за калитку, говорю своим, что мне что-то попало не в то горло, и отдаляюсь на безопасное расстояние, дав понять Пауле легким кивком, что все нормально. Я ложусь на спину в траву между каких-то клумб и медленно дышу, пытаясь успокоить взбесившееся сердце, как во время занятий йогой. Только полный идиот попрется в Гардаленд за 4 дня до смерти. Но я обожаю аттракционы. Если бы мне довелось выбирать, где пребывать в раю, я не отказался бы от страны дураков. Через 15 минут я возвращаюсь к своим. Они уже устроились на скамейке у фастфуда и поедают чизбургеры и картошку фри. — Как дела? — обеспокоенно спрашивает Паула. — Лучше. — Почти на отлично, — улыбаюсь я. Мне нужно постоянно улыбаться. Ева протягивает мне надкусанный гамбургер. Я отказываюсь, качая головой. Есть как-то не хочется. Но хочется пить, и я осушаю пол-литровую бутылку. Мне прекрасно известно, что равнодушие к пище в часы встречи с тарелкой — дурной знак. Очень дурной знак. Я встаю из-за стола и уговариваю всех отправиться на пиратский корабль, и даже напеваю песенку «15 человек на сундук мертвеца». Словечко «мертвец» за последнее время слишком часто крутится возле меня, прямо как слово «люблю» в популярных хитах. Но это я не специально, просто так вышло. Мы еще не дошли до корабля, как вдруг я понимаю, что мне нечем дышать. Голова кружится, и я вот-вот упаду. Я опускаюсь на скамейку и говорю Пауле, чтобы она с детьми отправлялась на корабль. Я уже 1000 раз там был. И вот я сижу, а вокруг раздаются 100 детских голосов, и пахнет сладкой ватой, и слышатся веселые песенки, а вдалеке кто-то, испугавшись, кричит во весь голос. Я прикрываю глаза. Меня никто не замечает. Одинокий 40-летний старик, присевший на скамейке посреди волшебной страны, но рядом нет ни голубя, ни сверчка, чтобы составить компанию.